Глава третья. Новость. Впервые приуныли. Дадошка хочет странствовать. Серая женщина. Большой Джо в роли проповедника. Бунт. Веселое мартовское утро так и просится в комнату. Сквозь чисто вымытые, по-весеннему нарядные окна класса заглядывает ласковое солнце. Лучи его, словно тонкие золотые иглы, живые и быстрые, играют на черных классных досках, на географических картах, на круглом и громадном, как голова великана, глобусе сфере, на темной клеенке кафедры, на длинном ряде пюпитров и на черных, русых, рыженьких и белокурых головках девочек. Их сегодня этот класс. Серьезные, обычно веселые, болтливые девочки. Точно грозовая туча повисла над старшим выпускным классом. Точно буря непогоды разразилась. Еще утром после молитвы и чая выпускных водили в квартиру начальницы. Маман, высокая, полная, представительная женщина в синем, скрипучего шелка платье и ослепительно-белой наколке на голове, встретила воспитанниц на пороге зеленой приемной. Ее обычно доброе лицо было сурово. «Вы ведете себя непозволительно дурно», — гремел на всю комнату звучный голос начальницы. «Вы позволяете себе по ночам тихонько вставать с кровати, выходить в умывальную и там заниматься той глупостью, которой занимаются только невежественные, легковерные люди. Какие-то нелепые сеансы, вызовы духов, которые никаким образом не могут являться к людям. Возмутительнейшие отношения к вашей классной даме, которой вы нагрубили. Кроме того, одна из вас, Елецкая, позволила себе вытолкать всеми уважаемую воспитательницу из умывальной комнаты. Эта Елецкая, по ее же собственному признанию, была вашим вожаком некрасивой, смешной и глупой истории. Она смущала вас всяким вздором, учила веровать в какую-то несуществующую силу. И, к довершению всего, в ее ящике нашлись романы о том же вымышленном мире духов, романы, которые были запрещены мною для чтения. Все это непозволительно, но непозволительнее всего ее поведение по отношению к вашей наставнице, фрейлин Фюрст. Оно просто ужасно. Такое поведение не может быть терпимо в стенах нашего учебного заведения. И Елецкая завтра же покинет институт. Мы исключаем ее. А вы, все прочие, в своих аттестатах получите по сбавленному баллу за поведение. И маман удалила свои апартаменты. А понурые, уничтоженные неожиданным поворотом дела девочки, побрели в класс. Елецкую жалели до слез. И не так саму Елецкую, как ее престарелую мать. Бедная, пожилая, болезненная женщина жила на крохотную пенсию после смерти мужа, мелкого чиновника. Она души не чаяла у дочери и ждала с нетерпением выхода своей ненаглядной Олюшки из института, ожидая обрести в ней друга и помощницу. И вот случилось такое несчастье с Ольгой. Начальство института решило исключить ее. До завтрака в первом классе насчитывалось три урока – закон Божий, педагогика и пустота. Пустотой назывался тот час, который не являлся учитель, и когда девочек отправляли упражняться на роялях в маленьких музыкальных комнатках, прозванных номерами и селюльками. Батюшка, отец Василий, молодой священник в нарядной шелковой рясе, сразу заметил гнетущее настроение выпускных. Он спросил у дежурной Эльской, отчего так печально девицы, и не произошло ли какого несчастья. На что Сима отвечала: «Да ничего особенного, батюшка. Девицы колдовали нынче ночью. Елецкая духов вызывала, чуть в трубу, как ведьма, не вылетала. Ну, ее исключают из института, а нам ее жаль». «Ах, девицы, как же не стыдно, право! Колдовство это противно закону Божию», произнес, качая головой, батюшка, и затем присовокупил: «А вы, девица Эльская, насчет трубы, нехорошо с барышня, духовнику так не отвечают, и смеяться таким образом не подобает». «Ей все смешно, батюшка», негодующе крикнула Дебицкая. «У нас елочку исключают. Она смеется. Бездушная какая-то. А по-твоему, я плакать над вашей порченной Ольгой должна, что ли? Она вас всех подводит только, а вы ее еще защищаете», размахивая руками, кричала Сима. «Эльская, тихо!» заметила вышивавшая что-то по канве у окошка Фюрст и погрозила костлявым своим пальцем. «Какой тут штиль, когда буря в воздухе?» Пожала плечами Сима и со всего размаха плюхнулась на свое место. Батюшка открыл классный журнал и вызвал одну из учениц. Разумеется, урок отвечали в кось и в кривь. Было не до уроков. Елецкая не выходила из головы, Кроме того, все последнее время выпускные занимались довольно небрежно, к чему, впрочем, преподаватели относились снисходительно, так как учиться оставалось всего лишь одну неделю, и с первых чисел апреля начиналась серьезная подготовка к последним актовым экзаменам. Но в этот день, вследствие ночной истории, окончательно взвинтившей непокорные нервы института, урок был и вовсе не повторен, и отцу Василию оставалось разве только покачивать головой и усовещивать. «Нехорошо, девица, нехорошо. Перед Преосвященным осрамитесь, да и меня подведете тоже. Нехорошо, барышня, право, нехорошо». Но барышни мало внимали увещеванием своего духовника. Умы были заняты иными мыслями. «Что-то, Ольга, что она делает, бедняжка, запертая на ключ в лазаретной комнате? Каково-то ей?» – думала каждая из этих впечатлительных, одинаково отзывчивых на добрые и необдуманно экзальтированных девочек. Облегченно вздохнули они, когда прозвучал звонок, возвещающий окончание урока. Ушел мягко шурша шелковой рясой батюшка, и жужжа, подобно пчелиному рою, выбежали из своего класса выпускные, то и дело окунаясь, то есть приседая в коридоре перед начальством, чужими и собственными учителями, попадавшимся им на пути. Кое-кто бросился с хрустальной миниатюрной кружечкой в колбасный переулок пить из исполинского фильтра кипяченую воду. Колбасный переулок был маленький коридорчик, в конце которого находился младший седьмой класс. За какие достоинства или провинности его прозвали колбасным, этого никто из воспитанниц не мог объяснить. Точно так же, как не могли объяснить происхождение прозвища «Мертвой долины» небольшой площадки на лестнице между вторым и третьим этажами, сделанном в виде полукруга, в центре которого помещались огромные стенные часы. Площадка же следующего этажа была церковная паперть, но называлась она «Долиной вздохов», так как отделяла старшую дартуарную половину от младшей. И здесь маленькие институтки, обожавшие по неизменным старинным традициям старших, поджидали, вздыхая своих кумиров, прогуливавшихся на паперти и по дартуарному коридору. Но вот снова продребежал звонок, призывающий в класс. Дежурная классная девушка Даша вихрем пронеслась с одного конца института на другой, неистово тряся колокольчик. Старшие вошли в класс, когда там уже сидела преподавательница педагогики, мадам Мель, полная седовласая француженка, отлично говорившая по-русски, но тем не менее заставлявшая учить педагогику на своем родном языке. Задавала она всегда добросовестно по несколько страниц к уроку и требовала точных, почти дословных сведений. Поэтому зубрилки предпочитали вызубрить педагогику наизусть, а лентяйки почти вовсе не знакомились с этим предметом. Тем более, что из принципа великодушия мадам Мель никогда не ставила менее 7. Семерка же считалась баллом душевного спокойствия. И получавшая семерку воспитанница могла свободно переходить из класса в класс. Урок педагогики мадам Мель начала в этот раз торжественно. «Вот, мадам, сегодня у вас последний урок», – с пафосом возвестила она с кафедры. «В следующий четверг вас распустят», – прибавила она на чистейшем русском языке. «И вы будете держать экзамены. Сегодня же мы закончим наш курс педагогики. Мадемуазель Даурская, что вы знаете о воспитании духа восприимчивости в ребенке? Ответьте мне по-французски». Неожиданно заключила свою коротенькую речь француженка. Дадошка лениво поднялась с места и угрюмо пробурчала. «Я не готовила, мадам Мель, урока на сегодня». «Ах!» – ужаснулась француженка. «Боже мой! Ведь я сказала вам, что сегодня мой последний урок». «Не готовила его», – печально повторила Дадошка. «В таком случае расскажите предыдущий». «Не знаю предыдущего». Даурская склонила голову на бок и унылым взором обвела класс. «Так ответьте, наконец, что-нибудь, что вы знаете!» Теряя обычное хладнокровие, вспыхнув, проговорила учительница. «Ничего не знаю!» Самым невинным тоном созналась Дадошка. «Ей-богу, честное слово, не знаю ничего! Я педагогики не учу! Мне педагогики не надо! Я замуж не пойду, своих детей мне не будет, чужих учить тоже не стану, ясно, как шоколад! Буду ходить, весь мир схожу вдоль и поперек, из города в город, из деревни в деревню. Карманы леденцов, пирожков наберу, немножко хлеба, ветчины. И хожу себе да похаживаю. Хорошо. Никто не лезет, не пристает. Отдохну, покушаю и опять в путь. А для этого педагогики не надо. Зачем мне она?» И говоря это, Дадушка сузила свои без того маленькие глазки и облизнула губы со своим обычным видом всем довольного котенка. «Но я вам поставлю 6 за это!» Окончательно вышла из себя педагогичка. «Поставьте хоть 2. Все равно в последнем классе не оставляют. Не полагается. А странствовать мне никто не запретит», – торжеством заявила Дадошка, усевшись на место. Вынула из кармана леденец и принялась его сосать самым безмятежным видом. С мадам Мель положительно делалась дурно. Такая ученица, как Даурская, могла с успехом подорвать ее преподавательскую деятельность в стенах института. И она решила во что бы то ни стало просветить Дадошку на поприще педагогики, чтобы она не осрамилась в пух и прах на экзамене. Даурскую поручили Дебицкой, первой ученице, и девочки должны были готовиться к экзамену педагогики сообща. Так решила мадам Мель и успокоилась на этом. Вызвала трех воспитанниц, добросовестно отрапортовавших ей наизусть заданные страницы. Наконец раздался столь желанный звук колокольчика, и почтенная преподавательница длинной речью закончила свой последний урок. В этой речи говорилось о великом значении педагогики для каждой женщины и о великой роли матери и воспитанницы детей. Сравнив детей с тепличными растениями и цветами, требующими длительного ухода, мадам Мель выразила надежду видеть своих учениц на высоте призвания их педагогической деятельности и, пожелав им счастливой сдачи экзамена, вышла из класса. Почти следом за нею, наскоро похватав свои мюзики, то есть папки с нотами, выбежали из класса музыканши, спешившие все люльки повторить гаммы и пьесы к следующему дню. Лида Воронская сидела в крошечной комнатке, добрые две трети которой занимал небольшой рояль, и, перебирая тонкими пальцами клавиши, думала обо всем происшедшем в ее классе вчера и сегодня. Ей было жаль Елецкую, и в то же время досадно за нее. Вспомнив об Елецкой, Лида снова задумалась о той таинственной сверхъестественной силе, которой преклонялись ее подруги, и в которую не могла и не хотела поверить она сама. Впечатлительная, но трезвая в своих взглядах девочка не любила ничего недоговоренного, неясного и требовала объяснения здравого смысла на каждый свой умственный запрос. Ей были сейчас смешны их классные спиритки в зеленых комлотовых платьях, смешная жалкая Елецкая в роли медиума. Смешные ее сообщницы, охотно поддающиеся влиянию экспансивной подруги. Им постоянно виделись какие-то видения, снились странные сны, и слышалось нечто такое, чего не виделось и не слышалось ей, Лиде. И хоть бы раз привиделось мне что-либо подобное, а то никаких со мной чудес не происходит, сокрушенно подумала девочка, и неожиданно вздрогнула и покраснела. Легко, как смутный сон воспоминания, всплыло в памяти. Ей вспомнилось, как не раз в трудные минуты жизни. Ей являлся загадочный призрак серой женщины, предостерегавшей ее от необдуманных поступков в детстве. Вспомнила Лида, как часто она задавала себе вопрос, кто эта странная серая женщина, как взывала она к ней в трудные минуты жизни и как боялась в другой раз появления призрака. Когда, сдружившись со своей мачехой, ставшей ей близкой и дорогой, девочка рассказала ей про эти свои видения. Мачеха пояснила Лиде, что серая женщина есть плод ее фантазии, игра зрения и слуха, и тут же попросила падчерицу припомнить, не рассказывал ли ей о серой женщине кто-либо. Девочка тогда же напрягла свою память и вспомнила. Действительно, ее покойная тетя Юлия, склонная ко всему таинственному, разговаривала как-то со своими сестрами, не заметив присутствия племянницы, тогда еще четырехлетней малютки, о разных таинственных явлениях. И о серой монахине, неожиданно очутившейся, будто бы у колыбели Лиды, в первый же день появления ее в мир. Этот рассказ о таинственном сером призраке запал в душу девочки. И теперь, сидя в маленькой селюльке и перебирая клавишами рояля, Лида припоминала эпизоды серой женщины все до мелочей. Ну, разумеется, все это вздор и пустяки. Ничего таинственного, страшного нет на свете. И жаль бедняжку Елецкую, она так поплатилась за свое увлечение мистикой. Слух проговорила девочка, взглянув на часики, прикрепленные небольшим никелевым бантом у нее на груди под перелинкой, вскочила с табурета и спешно принялась убирать ноты в мюзик. Сейчас звонок к завтраку, потом прием, и я увижу большого Джона. Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, тихонько напевала и радовалась она. Потом, захлопнув крышку рояля, захватила мюзик и, осторожно выйдя из номера, так как час музыки еще не кончился, а выходить до его окончания из селюльки было строго запрещено, открыла дверь в коридор. Открыла и тихо вскрикнула, исполненная волнения и трепет. У стены полутемного, чуть освещенного дальним окном коридора, стояла высокая женщина в сером же капюшоне, наброшенном на голову, скрывающем ее лицо до самых глаз. Лида взглянула еще раз, желая воочию убедиться, потом еще раз и еще. Сомнения больше не было. Это была серая женщина. Это была она.